Он скоро догадается, что так писать ему не следует, не его дело. Пожалуйста, передайте всем серапионам сердечный мой привет и пожелания успехов. Собираетесь писать роман? Это превосходно. Вот бы сюда приехать вам работать. Я тоже сижу над романом, вернее, хроникой русской жизни с 80-х по 918 год. Не знаю, что будет, но, разумеется, очень увлечен и ни о чем больше думать не могу. О третьем ковше писал Груздеву. Изумлен был кругом. Зачем? Чулков. Да он же не литератор. Белый, еще раз желающий распять отца своего. Пельняк. Этого, кажется, скоро невозможно будет читать. Дело Артамоновых вышло в Берлине, но посылать вам книгу оттуда бесполезно, не дойдет. Разве на Ленгиз попробовать? Попробую. Всего доброго. Еще раз спасибо за письмо ваше. И вот что, 29 января исполнилось Ромен Ролану 60 лет. Я писал кому-то из москвичей и из ваших, чтобы этому человеку послали поздравления. Его адрес — Швейцария, кантон Во, вилла Ольга. Человек, достойный всяческого уважения и честный человек, за что его и не любят. Крепко жму руку. Привет, А. Пешков. 28 января 26 года. Горький Федину, Неаполь, 5 февраля 26 года. Не помню, сообщил ли я Груздеву, что рассказ о тараканах Вяткину не посылался и нигде в России, кроме ковша, печататься не будет. Напечатан же пока только в одном из французских журналов. Как вы и Груздев цените этот рассказ? Мне было бы весьма интересно и полезно знать, мерцает ли в нем нечто не от Горького. Это серьезный вопрос для меня. Не лень, ответьте. Вы неоспоримо правы. Работа над языком, над формой — цель всей жизни художника. Не хочу говорить комплиментов, но уже наровчатская хроника звучит у вас по-новому. Шопен тишины, сада, Скрябин некоторых страниц романа «Города и годы» как будто уступают место Глинке и Мусоргскому. Сей последний особенно, как мне кажется, нужен вам. Говорю уподоблениями, потому что очень тороплюсь дописать письмо до визита доктора. Крепко жму руку, всего доброго, А. Пешков. Художнику слова вообще следует внимательно слушать музыку. Это так. Горький Федину, Неаполь, 10 февраля 26 года. Дорогой Федин, посылаю вам дело Артамоновых. Прочитав, сообщите, не стесняясь, что вы думаете об этой книге, в частности, о Вялове, о Серафиме. О личном моем мнении я пока умолчу, дабы не подсказывать вам тех уродств, которых вы, может быть, и не заметите. Здесь мои знакомые, умеющие ценить подлинную литературу, восхищаются Кюхлей Юрия Тынянова. Я тоже рад, что такая книга написана. Не говорю о том, что она вне сравнения с неумными книжками Мережковского и с чрезмерно умным, но насквозь чужим творчеством Алданова. Об этом нет нужды и говорить. Алданов — псевдоним писателя-белоэмигранта Ландау, автора исторических романов. Но вот что я бы сказал. После «Войны и мира» в этом роде и так никто еще не писал. Разумеется, я не профессор Фатов, и Тынянова с Толстым не уравниваю, как он, Фатов, уравнивает Пантелея Романова со всеми русскими классиками. Однако у меня такое впечатление, что Тынянов далеко пойдет, если не споткнется, опьянев от успеха Кюхли. А вот Никулина, никаких случайностей, я сравниваю с Пьером Бенуа и другими сего рода, и, не смущаясь, говорю, если Никулин будет писать книги так серьезно, как это, первое его, он, конечно, встанет выше всех французов-авантюристов. В этом жанре у нас не умели писать. Никулин начал хорошо. Знали бы вы, как меня радует разнообразие литературного творчества в России и обилие творчеств. Вы там, вблизи, на кухне, смотрите недостаточно зорко. К тому же вы сами повара, а я отдаленный читатель. Мне лучше видно, и я рад очень. Крепко жму руку, А. Пешков. Федин Горькому.